Часть вторая. Самодисциплина в бизнесе, торговле и финансах. В этой части книги вы узнаете, как сформировать дисциплинированность, необходимую для того, чтобы войти в 10% лучших людей в своей отрасли, а также повысить свою эффективность и стать одним из самых уважаемых и ценных людей в своей организации и сфере деятельности. Глава 8. Самодисциплина и работа. Лидерами не рождаются, ими становятся. Ими становятся точно так же, как и всеми остальными в результате тяжелого труда. И это цена, которую нам придется заплатить, чтобы достичь этой или любой другой цели. Винс Ломбарди. Трудно найти другую область жизни, в которой ваше будущее зависело бы от самодисциплины в такой же степени, как на работе. Но если вы похожи на большинство людей, значит, с самого начала рабочего дня и до его завершения вас окружают другие люди и события, которые отвлекают вас от самых важных задач. Проблема в том, что выполнение как раз таких самых важных заданий обеспечивает вам быстрое и неуклонное продвижение вперед и вверх по карьерной лестнице. Группе руководителей высшего звена задали вопрос: какие главные качества требуются человеку для продвижения по службе в вашей компании? Ответы показали, что 85% руководителей больше всего ценят умение расставлять приоритеты и сосредотачиваться на выполнении особо важных заданий. Дисциплинированность, необходимую для того, чтобы выполнять работу быстро и качественно. Судя по всему, эти два качества способствуют карьерному успеху больше, чем какие-либо другие. Старательность, дисциплинированность и сосредоточенность позволят вам, в отличие от основной массы рядовых работников, постоянно выполнять больший объем работы, лучше зарабатывать и быстрее получать повышение. Отделяйте существенное от несущественного. В этой книге я уже не раз упоминал о принципе Паретто, и теперь мы рассмотрим еще одну область его применения. Как минимум 80% стоимости того, что вы производите, является результатом 20% того, что вы делаете. Вот почему вам необходимо сначала определить 20% самых важных заданий, а затем полностью сосредоточиться на их быстром и качественном выполнении. В главе 13 мы подробно обсудим тему управления временем, а пока давайте взглянем на противоположность хорошего управления временем, на плохое управление временем. По данным рекрутинговой компании Robert Half International, средний работник теряет примерно 50% своего времени на дела, не связанные с работой. А именно, 37% рабочего времени тратится на досужую болтовню с коллегами на личные темы, никак не связанные с профессиональными обязанностями. 13% приходится на поздние приходы и ранние уходы, на долгие обеды и перерывы на кофе, на прогулки по интернету, чтение газет и занятия личными делами в рабочее время. Еще хуже то, что когда эти люди все-таки принимаются за работу, они тратят слишком много времени на незначительные задания. В результате они успевают сделать очень мало, поэтому им приходится работать в спешке, чтобы наверстать упущенное. Но, к сожалению, несделанная работа никуда не исчезает. Наоборот, она накапливается, угрожая обрушиться на вас подобно снежной лавине. Сроки поджимают, напряжение нарастает, и в конце концов вам приходится заканчивать все в последнюю минуту, что часто приводит к серьезным ошибкам, которые достаточно дорого обходятся. Создайте себе отличную репутацию. Ничто так быстро не привлечет к вам внимание людей, способных помочь вашему карьерному росту, как репутация человека, который посвящает усердному дисциплинированному труду каждый час своего рабочего дня. Доходы средних работников увеличиваются примерно на 3% в год, что всего лишь соответствует уровню инфляции или росту стоимости жизни. Другими словами, если вы относитесь к средним работникам, ваш реальный годовой доход фактически не растет. Ваши заработки просто покрывают расходы. Но реальные доходы 20% лучших людей в большинстве профессий каждые 12 месяцев увеличиваются на 10 или даже 25%, причем с годами это увеличение суммируется. На долю 20% лучших работников на любом предприятии приходится 80% фонда заработной платы. Остальным 80% приходится довольствоваться оставшимися 20%. Они вынуждены подбирать крохи, падающие со столов высокопродуктивных людей, работающих рядом с ними. Вы можете удвоить свои заработки. Когда я говорю участникам своих семинаров, что их целью должно стать двойное увеличение дохода, они реагируют по-разному. Часто во время перерыва кто-нибудь подходит ко мне и говорит: Вы не знакомы с моей компанией, в ней у меня нет никакой возможности удвоить свои заработки. Мне просто не заплатят столько денег. Я слышу это не в первый раз, поэтому задаю вопрос на засыпку. А в вашей компании кто-нибудь зарабатывает вдвое больше вас? Человек, с которым я разговариваю, всегда отвечает одно и то же. Да, в моей компании есть люди, которые зарабатывают в два, а то и в три раза больше меня. Затем я делаю ключевое замечание. Так значит, ваша компания все же готова платить некоторым людям вдвое больше, чем вам. Но вот лично вам платить вдвое больше она не хочет. А вы знаете почему? И тут моего собеседника осеняет. Он вдруг осознает, дело не в том, что компания не хочет платить, а в том, что он сам не делает для нее столько, сколько нужно, чтобы заслужить эти дополнительные деньги. Ответственность лежит на нем, а не на компании. Закон трех поможет вам расставить приоритеты. Обучая предпринимателей, руководителей и владельцев предприятий, мы предполагаем, что должны выполнить упражнение, призванное помочь им удвоить их эффективность за следующие 12 месяцев, иногда даже за 30 дней. Способ очень простой. Вот в чем он заключается. Прежде всего, составьте список всего, что вы делаете за неделю или за месяц с утра понедельника до вечера пятницы. Запишите все дела, как важные, так и несущественные, включая проверку электронной почты и ответы на телефонные звонки. Затем просмотрите список и задайте себе следующий вопрос. Если бы в течение всего дня я мог заниматься только одним видом деятельности из этого списка, какой из них позволил бы мне внести самый ценный вклад в успех компании? Достаточно внимательное изучение списка позволит вам без особого труда получить правильный ответ. Обведите его кружком. После этого задайте себе второй вопрос. Если бы я мог целыми днями заниматься только двумя видами деятельности из этого списка, каким оказалось бы второе дело? Снова просмотрите весь список и отыщите второе по значимости задание с точки зрения ценности для вашей компании. И, наконец, задайте себе аналогичный вопрос еще раз. Если бы я мог целыми днями заниматься только тремя делами из этого списка, каким оказался бы третий? Эта несложная методика основана на так называемом законе трех, согласно которому не менее 90% вашей ценности для компании или организации приходится на долю трех выполняемых вами заданий. Вот почему нужно найти в списке эти три главных дела и заставить себя заниматься ими в течение всего дня. И тогда все остальные ваши задачи сами собой перейдут в разряд второстепенных, вспомогательных, приятных или бесполезных. Ведь часто вы занимаетесь этими мелочами лишь для того, чтобы бессознательно уклониться от выполнения серьезных, трудных и важных задач, способных кардинальным образом изменить вашу карьеру. Рассчитайте свой часовой заработок. Другим способом удвоения доходов может стать использование вашей персональной ценности и распределение времени на основе расчета своего часового заработка. Сначала определите, сколько денег вы получаете за каждый час своего рабочего времени. Для этого подсчитайте сумму своего дохода за год, разделите весь свой заработок за год на 2000, это среднее количество часов в году, которые отдают работе предприниматели или руководители. Например, если вы зарабатываете 50 тысяч долларов в год, то, разделив это число на 2000, получите заработок в размере 25 долларов в час. Если вы зарабатываете 100 тысяч долларов в год, тогда часовой заработок будет равен 50 долларам. Каким бы ни оказался ваш результат, дайте себе слово, начиная с этого момента, заниматься только теми вещами, которые оплачиваются в размере не менее вашего часового заработка. Отказывайтесь выполнять работу, которую может сделать кто-то другой за меньшую часовую оплату, чем у вас. Не тратьте свое время на дела, которые платят меньше или вообще ничего, в то время как у вас накапливаются другие важные задания. На той же странице отметьте свои самые важные задания. После того, как вы составите список всех заданий, выполняемых вами на работе, и определите три самых важных дела, занятия которыми оправдывают ваш часовой заработок, покажите этот перечень ключевых видов деятельности своему боссу и предложите ему организовать вашу работу в соответствии с его приоритетами. Сделав это в дальнейшем, вы сможете избежать недопонимания. Бенджамин Трего, сооснователь известной консалтинговой фирмы Кепнер Трего и автор бестселлера «Рациональный менеджер», однажды сказал: «Тщательное выполнение работы, которую не надо делать вообще, это самая ужасная трата времени». Просто удивительно, как много людей упорно трудятся над тем, что для их боссов не представляет почти или вовсе никакой ценности. Независимо от того, насколько хорошо вы будете выполнять незначительные задания, вам это не поможет. Более того, работа над малозначительными заданиями лишает вас возможности выполнять самые важные дела, какие вам можно поручить. Тот, кто тратит силы на ненужную работу, разрушает свою карьеру собственными руками. Самыми счастливыми днями на вашей работе становятся те, когда вы трудитесь над заданиями, которые ваш босс считает особенно важными. Соответственно, самыми несчастливыми будут те дни, когда между вами и начальником возникают разногласия и конфликты, главным образом из-за того, что вы не выполняете заданий, которые являются самыми важными для него и его карьеры. Ваша цель состоит в том, чтобы больше зарабатывать и быстрее продвигаться по службе, став одним из самых ценных и высокооплачиваемых людей в своей сфере деятельности. Поэтому вам сначала нужно показать, какой вы ценный работник, а затем стать незаменимым для своей компании. Для этого вы должны работать в первую очередь над теми заданиями, которые ваш начальник считает самыми важными. На работе отдавайте все время работе. Ключом к удвоению вашей эффективности и в конечном счете вашего дохода станет ваша способность работать в течение всего дня. Говоря проще, на работе занимайтесь работой. Не тратьте время зря, не откладывайте ничего на потом, не болтайте с коллегами и не сидите без дела, попивая кофе. Не листайте газеты и не лазьте по интернету. Приходя на работу утром, сразу беритесь за дело и трудитесь до конца дня. Самыми опасными пожирателями вашего рабочего времени являются люди, которые заводят с вами посторонние разговоры, отвлекают вас и отнимают время, которое вам следует посвятить выполнению особо важных заданий. Когда такой пожиратель времени подходит к вам и спрашивает: «У тебя есть минутка поговорить?», отвечайте решительно: «Да, но только не сейчас. Почему бы нам не поболтать в обеденный перерыв или после работы? Сейчас мне нужно закончить одно очень срочное дело, так что извини, мне надо вернуться к работе». Когда вы говорите людям, что вас поджимают сроки, что нужно закончить какую-то работу для босса, они обычно оставляют вас в покое. А если вы будете поступать так достаточно часто, тогда у них сформируется привычка не приставать к вам и находить кого-нибудь другого, с кем можно убить время. Поддерживайте свою мотивацию и сосредоточенность с помощью позитивных приказов самому себе. Отныне и впредь вашей мантрой должна стать фраза «Вернись к работе, вернись к работе, вернись к работе». Всякий раз, когда вы поймаете себя на том, что замедлили темп выполнения главного задания, начинайте повторять про себя волшебное заклинание «Вернись к работе». Кто работает больше всех? Тайное исследование. Представьте, что какие-то независимые эксперты собираются изучить эффективность всех сотрудников вашей организации. Они раздадут каждому список членов коллектива и попросят оценить работу коллег с точки зрения их усердия, отметив тех, кто трудится больше всех, кто занимает в этом отношении второе место. Затем, на основании полученных ответов, они составят рейтинг трудолюбия сотрудников от самого старательного до последнего бездельника и передадут его руководству. Их данные будут использоваться при определении людей, которым станут больше платить и продвигать быстрее, чем других. А теперь представьте, что это исследование уже проведено, но тайно. Дело в том, что любой сотрудник организации знает, кто из коллег работает с полной самоотдачей, кто не очень старается, а кто вообще не способен выполнять порученные обязанности. Это известно всем, тут нет никакого секрета. Прикиньте, какое место вы занимаете в этом списке. И сегодня же дайте себе слово, что если подобное исследование будет проведено через год, то вы выиграете соревнование. Вы должны прямо сейчас принять твердое решение создать себе репутацию самого усердного работника. Этот психологический прием поможет вам гораздо больше, чем любые другие. Когда вы находитесь в ситуациях, способствующих пустой трате времени, или вас окружают люди, мешающие работе, сосредоточиться на действительно важных делах очень трудно. Успешно справляться с отвлекающими факторами и возвращаться к работе вам поможет только железная самодисциплина. Формула успеха. Когда я впервые устроился в крупную компанию, мне пришлось начинать с нижней ступеньки карьерной лестницы. Все вокруг работали там дольше меня и по положению стояли выше. Несмотря на то, что мне уже перевалило за 30, я не имел никакого представления о правилах игры и не знал, что делать, чтобы вырваться вперед в жестоком корпоративном соревновании. На формулу, которая помогла мне добиться успеха, я наткнулся совершенно случайно. Она была очень простой. Каждый раз, когда начальник поручал мне какое-то задание, я сразу же мчался выполнять его, а когда работа была сделана, спешил доложить об этом боссу. Поначалу он улыбался и говорил что-то вроде: «Вообще-то в этом не было особой срочности, но все же спасибо за то, что сделал». «Поручите мне более ответственное дело». Выполняя все, что было положено, я не пытался устроить себе отдых, а наоборот подходил к начальнику и говорил: «Я все сделал, поручите мне что-нибудь еще, дайте мне более ответственное дело». Он давал мне небольшие задания, чтобы я не сидел сложа руки. Чтобы он не поручал, я немедленно выполнял задания и приносил ему результаты со словами: «Я все сделал, поручите мне что-нибудь еще, дайте мне более ответственное дело». За 6 месяцев он привык видеть во мне что-то вроде палочки-выручалочки. Каждый раз, когда ему нужно было срочно что-нибудь сделать, он поручал это не кому-то другому, а мне. Он знал, что все, о чем он меня попросит, будет сделано быстро. Время имеет значение. Однажды начальник поручил мне слетать в Рино, штат Невада, чтобы заняться работами по проекту развития участка земли, который собиралась приобрести компания. Он сказал, что я могу отправиться туда в любое время на следующую неделю или через неделю. Но я прилетел туда уже на следующее утро и отправился прямиком к юристу, занимавшемуся оформлением сделки, а затем к инженеру, руководившему проектными работами. У меня сразу же возникло подозрение, что с покупкой этой земли что-то неладно. Я не знал точно, в чем дело, поэтому стал обращаться к разным людям, задавая вопросы и собирая информацию. К концу дня, всего на несколько часов до назначенного времени заключения сделки, когда $2 миллиона должны были безвозвратно перейти из рук в руки, я выяснил, что нам собирались всучить землю, на которой не было источников воды, поэтому на ней нельзя было ничего построить. В силу каких-то хитросплетений местного законодательства, ограничивающих прав собственников прибрежной полосы, то есть прав на водные угодья, этот участок был просто бросовой землей, не подлежащей развитию в течение последующих 100 лет. Если бы мы не отказались от сделки, то потеряли бы $2 миллиона. Я немедленно распорядился остановить сделку, заставил юриста выписать мне удостоверенный чек на депозит в $250 000, находившийся на его доверительном трастовом счете, и вылетел домой, чтобы рассказать начальнику о том, как у нас плохо идут дела. Нетрудно представить, как сильно его обрадовал результат моих действий. Большая отдача. С тех пор на меня стали возлагать все больше и больше ответственности. К концу следующего года я уже возглавлял 3 отделения компании и руководил штатом из 42 человек в 3 городах. Позднее я узнал, что начальник платил мне больше, чем кому-либо другому, когда-либо работавшему под его началом. Такая щедрость объяснялась прежде всего впечатляющей результативностью моей работы. Вот почему каждый раз, когда люди спрашивают меня, как преуспеть в бизнесе тому, кто действительно готов не пожалеть для этого сил, я всегда даю один и тот же совет – все, что поручает вам начальник, делайте быстро и качественно. После этого отправляйтесь к нему и просите поручить вам еще более ответственное дело. А когда вам будут его давать, выполняйте все быстро и качественно. Тогда вы заслужите репутацию человека, которому можно поручить любое срочное дело. Это поможет вам продвинуться в карьере больше, чем что-либо еще. Заплатите соответствующую цену. Самая простая формула успеха на работе состоит из 3 правил. Приходить раньше, работать больше и оставаться дольше. Их выполнение позволит вам так сильно опередить своих конкурентов, что они никогда не смогут вас догнать. Во-первых, приходите на работу на час раньше коллег. Используйте это время для того, чтобы спланировать предстоящий день и приступить к выполнению самых важных заданий. Позаботьтесь о том, чтобы к моменту появления начальника, как бы рано он ни пришел, вы уже были заняты работой. Во-вторых, трудитесь немного усерднее. Не тратьте время зря, не болтайте с коллегами. Продолжайте работать в обеденный перерыв, чтобы выйти на первое место и остаться на нем в выполнении всех своих основных обязанностей. В-третьих, уходите домой на час позже коллег. Если они уходят домой в 5 часов, работайте до 6. Используйте это дополнительное время для завершения важнейших заданий и подготовки к следующему дню. Соблюдая эти правила, вы добавляете к своему рабочему дню 3 полных продуктивных часа. Благодаря тому, что в эти дополнительные периоды времени ваша работа не будет прерываться, вы сможете сделать вдвое, а то и втрое больше, чем за стандартный рабочий день, когда вас постоянно отвлекают другие люди и телефонные звонки. Иными словами, такое увеличение продолжительности рабочего дня позволит вам удвоить или даже утроить свою эффективность. Но самая лучшая новость состоит в том, что в результате ранних приходов и поздних уходов с работы количество вашего свободного времени не уменьшится. Просто вы избежите дорожных пробок, в которых теряет время большинство людей по дороге на работу и домой. Формула добавки к 40. Чтобы быстрее добиться успеха на работе, используйте формулу добавки к 40, которая позволит вам предсказать, чего вы достигнете через 5 лет на основании того, сколько часов вы добавляете к стандартной 40-часовой рабочей неделе сегодня. Если вы, как все остальные, посвящаете работе лишь положенные по закону 40 часов, тогда единственное, что вы сможете, это выжить. Ежегодный рост ваших доходов составит всего 3-4%. Преимущество над другими людьми в компании и в бизнесе вообще вы получаете только тогда, когда отдаете работе больше 40 часов. Выработайте у себя привычку делать больше того, за что вам платят. Проявите дисциплинированность, чтобы заставлять себя отдавать больше, чем получать. Каждый час, который вы добавите к 40 часам работы в неделю, станет вкладом в ваш будущий успех. Самые высокооплачиваемые люди в Америке, независимо от сферы их деятельности, работают по 50-60 часов в неделю. Средний миллионер из тех, что сделали себя сами, работает 59 часов в неделю. Это эквивалент 5 дней работы по 12 часов или 6 дней по 10 часов. Большинство успешных людей в начале своей карьеры работали по 6 дней в неделю, а иногда и по 7. Кроме того, в течение всего рабочего дня они именно работали. Эти люди не теряли времени даром. Они осознавали, что если в будущем им хочется пожать богатый урожай, то в весенний период своей карьеры они должны посеять как можно больше семян. Следите за внешностью. Дресс-код для успеха. И, наконец, дисциплинированность понадобится вам для того, чтобы обрести достойный внешний вид. Помните, что рыбак рыбака видит издалека. Применительно к бизнесу это означает, что людям нравится иметь дело с теми, кто выглядит так же, как они. Начальство очень трепетно относится к внешнему виду своих работников. Руководители охотно продвигают тех, кого им приятно представлять своим друзьям и коллегам. Вы всегда должны выглядеть так, чтобы босс мог взять вас с собой на ланч и с гордостью представить другим, как лицо компании. Каждое утро перед уходом на работу смотрите в зеркало и спрашивайте себя: «Выгляжу ли я как один из лучших людей в своей сфере деятельности?» Если нет, переоденьтесь и продолжайте делать это, пока не сможете уверенно ответить «да». Научитесь одеваться так, чтобы это давало вам возможность достичь успеха. Читайте книги и статьи, просите совета у других. Наблюдайте за самыми успешными людьми в вашем бизнесе и подражайте им в манере одеваться. На работе вы должны выглядеть так, чтобы вас можно было принять за человека, чье положение на 2 уровня выше вашего. Помните, что 95% первого впечатления, которое вы производите на других людей, определяется вашей одеждой и ухоженностью. Следите за тем, чтобы первое впечатление, а затем второе и третье, соответствовало посланию, которое ваш внешний вид должен нести окружающим. Многие люди всю жизнь работают, не сознавая того, что если они будут прикладывать немного больше усилий, проявлять немного больше усердия и сосредотачиваться на выполнении самых важных заданий, то смогут войти в число самых ценных сотрудников. Проявляя дисциплинированность для непрерывного повышения ценности своего вклада в компанию, вы сможете вывести свою карьеру в режим ускоренного продвижения и гарантировать себе замечательное будущее. Из следующей главы вы узнаете, как модели поведения на работе способствуют вашему выдвижению в лидеры и почему самодисциплина необходима для полной реализации вашего лидерского потенциала. Практические упражнения. Сегодня же дайте себе слово, что войдете в 20% лучших людей в своей компании и сфере деятельности. Что вы должны или можете делать иначе, чтобы достичь этой цели? Составьте список всего, что вы делаете на работе, а затем определите результаты, каких 3 из выполняемых вами заданий представляют наибольшую ценность для вашей карьеры и вашей компании. Составьте для себя новое рабочее расписание и начните приходить на работу раньше, трудиться усерднее, а уходить домой позже. Это должно войти у вас в привычку. Определите, каких самых важных результатов от вас ожидают, а затем в течение всего дня работайте над их получением. Найдите в своей компании человека, который лучше всех одевается и ухаживает за собой, а затем примите решение использовать его в качестве примера для подражания во всем, что касается вашего собственного внешнего вида. Сегодня же примите решение, что впредь все рабочее время будете заниматься делом и заслужите репутацию самого трудолюбивого человека в вашей компании. Старайтесь действовать быстро каждый раз, когда вам поручается какая-то работа. Это может изменить всю вашу жизнь».